Глава 51. Клим. До самого утра держу Диану в объятиях. Целую, заставляю кончать от губ и рук. Не выпускаю даже, когда ненадолго выключаюсь. Словно в награду за хорошее поведение с рассветом я получаю в кровать сразу двойную порцию кайфа. Под правым боком сладко спит Диана, а под левым, укутанная в смешное детское одеяло, оказывается Ника. Не заметил, как малышка пробралась к нам в спальню. Вероятно, в какой-то момент Морфей затянул-таки меня в крепкий сон. От пробуждения в этом розарии на душе сразу становится радостно. Как спалось девочке? Убедившись, что край одеяла надежно укрывает бедра, по очереди целую красавицу в щеки. В ответ на это обе одинаково хмурятся и пытаются поглубже зарыться в свое одеяло. Лишь спустя минуту до старшей, видимо, доходит, что с комплектностью что-то не так, и черепашка высовывает голову из панциря. «Ника? А ты что здесь делаешь?» Если бы не знал, как сильно Диана любит нашу дочь, подумал бы, что она ревнует. «Плывет, мама!» Сонно ворчит ребенок и ныряет носом ко мне под мышку. «Не смотри так!» Спешу оправдаться. «Для меня это такой же сюрприз, как и для тебя!» «И давно она здесь?» Заминка произносит Диана. «С полчаса, точнее не скажу. Слишком тихо подкралась. Я не слышал». «Нормально». Диана переводит взгляд на дочку. «Как это понимать, молодая леди?» Она пытается быть серьезной, но сверкающие глаза выдают ее с потрохами. «И я хочу спать с папой!» Ника кладет свою маленькую ручку на мою грудь, будто обнимает. «А как же твоя любимая комната и новая кукла?» «Папа Тофу новый!» «Папа старый, просто его долго не было». «Не щадит меня Диана». «Мафиш, спать с Яей!» Щедрость нашей малышки не знает границ. «То есть ты предлагаешь мне спать в твоей комнате с твоей куклой, а сама будешь здесь с папой?» Диана грозно выгибает левую бровь, но уже в следующую секунду, не сдержавшись, начинает смеяться. Возвращается ко мне под бок. «Видишь, какая она упрямая!» «Хорошие у Ники гены, вся в папу!» Наклоняюсь и целую дочь в макушку. Иногда я жалею, что ей совсем ничего не досталось от тихой и спокойной мамы. В голосе Дианы больше не слышно веселья. Зато ухажером будет непросто. Стараюсь подбодрить я и тут же вспоминаю о ночном звонке. После операции по эвакуации с кровати и сытного завтрака с трудом заставляю себя убраться за порог этого дома. Несмотря на шум, беготню и разбросанные игрушки, мне здесь лучше, чем у себя. В идеальном порядке и абсолютной тишине. Пожалуй, если бы не звонок Евы, до обеда просидел бы в детской комнате, позволяя лазать по мне, как по горе, и договорился бы о следующей ночевке. На коврике возле маленькой розовой кроватки. Но дела не ждут. Простившись со всеми жительницами, я сажусь в машину. Пока водитель выруливает из поселка, делаю 3 звонка. Первый, самый короткий, Ярославу. От него нужно лишь одно. Через час быть в офисе в моем кабинете. Второй. Начальнику службы безопасности. Не вдаваясь в подробности, рассказываю Валере о ночном разговоре и прошу ввести бывшего охранника Николая в курс наших дел. Третий. Самому Николаю. За 2 года я поменял почти весь персонал службы безопасности. Одни работники перестали внушать доверие, другие не подходили по квалификации для нового проекта. Третьи. Завалили проверку на полиграфе, которую им устроил ночбес. Из прежних бойцов остались единицы. А из профессионалов высокого класса, умеющих одинаково эффективно добывать информацию и защищать, только один человек. Мой личный телохранитель, отпахавший 2 года рядовым водителем у дядьки. Я отошел от оперативной работы. Как и в прошлую нашу встречу, Николай не спешит возвращаться в строй. Будешь и дальше просиживать штаны в гараже, крутить баранку и кататься, куда пошлют? Зато никакой ответственности и никаких косяков. Словно со стариком разговариваю, а не со здоровым 40-летним мужиком, способным в одиночку раскидать толпу наемников. У меня их теперь 2. Диана и дочь. Хочешь, чтобы кто-то другой вместо тебя прокололся с охраной? Босс, если снова придется выбирать между вашим приказом и ее просьбой, я не уверен, что выберу первое. Тебе не придется выбирать. Будешь в полном подчинении у Дианы. Именно она станет твоим боссом. Без других начальников или дублеров? Не скрывает недоверия Николай. Если вы решите, что нужна помощь, я кого-нибудь найду. Прежде чем дать согласие, я должен проверить всю систему безопасности дома и получить добро на ее доработку. Камеры, датчики и прочее. Можешь ехать туда хоть сейчас. Скажи Диане, что ты от меня, впрочем. Усмехаюсь. Она и сама тебя впустит. Еще мне нужно знать ваши планы, хотя бы в общих чертах, чтобы быть в курсе, откуда ждать неприятностей. Я уже отдал приказ. Валера сообщит все нужные данные по последнему проекту. Имена, даты, возможные сообщники. Ты получишь максимальный доступ. А условия... Николай все же слишком долго на меня работал и отлично знает, как я веду дела. Одно. Дозируй информацию, которую будешь передавать Диане. Не хочу, чтобы она волновалась. Хватит с нее и того, что уже произошло. Уж кто-кто, а Николай не хуже меня знает, о чем речь. Понял. Хватит. Быстро соглашается он. Так ты возьмешься? Времени на подумать, как я понимаю, нет. Ни минуты. Очень скоро все завертится так, что этот город начнет потряхивать. Черт, умеете вы мотивировать. Диана больше никому не доверится. А за тобой должок. Вот и отработаешь.